Дорогие братья и сестры, тоже хочу засвидетельствовать о благовестии, о миссионерском служении, на котором я находился. Вот сначала 2 года, потом еще 4 года. Хочу прочитать место из Писания, Екклесиастр, 11 глава, 3 стих, часть стиха. «Когда облака будут полны, они проливают на землю дождь». Дорогие друзья, говорилось о миссионерском служении. Вот и Виктор Иванович говорил о Колымской земле. Мне пришлось там находиться вот в этих суровых условиях. Но благодарю Господа, что Господь хранил всю семью. У меня 6 детей. Мы туда всей семьей ездили. Второй раз, когда поехали, уже было 5, старший женился. 5 школьников. Дети несли тоже служение миссионерское. Тоже в школах раздавали календари. Особенно учителя хорошо брали календари большие. Вот. Дети книжечки всякие приходили, брали. Проводили библиотечное служение, проводил сам. Вот. Каждое воскресенье. И вот была песня о Колымской земле. Мы когда туда приехали, свидетельство такое, старушка там одна была, она с Алтая сама, вот ей уже, наверное, было за 80, бабушка Зоя. И вот мы посещали ее, как бы собрание собирали там, вот и дочь ее там слушала. Ну, никто из родственников их не покаялся, а только как вот знали, считали нас за хороших людей. Ну, и вот она свидетельствовала, она попала туда, на Колыму, в тюрьму. Вот. Ее туда привезли, она по мирской жизни. Там была бухгалтером, и там с начальником как бы проворовались. И дали ей большой срок. Дали большой срок. И она, когда попала туда, уже была беременна. Вот. И как бы ей дали легкую работу, она работала при теплице. Ну, там такой был порядок. Валка леса. Приходит с работы каждый вечер, там около 12, по-моему, или не буду обманывать, где-то 12-13 звеньев, и в каждом звене по 12 человек. И обязательно какое-то звено не сделало норму, и их расстреливали. Были вырыты большие ямы на 500 человек, и эти ямы наполнялись. И она свидетельствовала, говорит, яма наполнилась, ее засыпали, яма наполнилась, ее засыпали. Очень много погибло, очень много там смертей и наших братьев. Вот. Я тоже посещали, мы и больницу посещали, и детдом, тоже тот брат свидетельствует. Мы тоже и в хош я туда был, меня впускали в этот детдом. Мы как-то раз решили взять мальчика с детдома. Ну, так получилось, что, в общем, такая ситуация. 2 подростков решили меня там побить. Побить, чтобы вот, хотели там ходить к моей старшей дочери. Ну, я так запрещал. А потом они решили собраться и прийти меня дома побить. Ну, я им говорю, давайте я выйду, и мы побеседуем. Ну, они идут. Хотели взять палки, а в том, том месте, где должны эти палки быть, их не стало. Бог убрал эти палки, чтобы они меня ими побили. Мы с ними побеседовали хорошо. Вот, и я их пригласил домой к себе как бы на чай. Вот. Один согласился, другого не хотел. Ну и так вот я молился, Господи, помоги мне приобрести этих молодые души, потому что они никогда не видели тепла, не слышали тепла, не слышали родительской ласки. Они вот много лет прожили в детдоме, родителей у них нету. Ну и Бог помог. Мы посидели хорошо вечер, очень так вот хорошо поговорили, слезно даже. Ну и один потом через дня 3-4 пришел ко мне и говорит, дядя Коля, а ты можешь меня взять к себе в семью? Знаете, я так как бы и опешил, даже не знаю, что ему сказать. Отступать уже нельзя. Много говорил о любви Божией, много говорил, что мы верующие, что мы помогаем. И знаете, немножко страшновато стало. Ну и я говорю, наверное, могу. Он говорит, ну придите к нашему воспитателю, вот детдом, директор детдома, и поговорите с ним. Ну я и пошел. На другой день пришел, она меня очень хорошо встретила. И как бы расположилась слушать. Мне и рассказал о нашем направлении, о Слове Божьем, о Господе, который спасает. Она говорит, вы хотите забрать Ефремова к себе домой? Я говорю, ну, так вот, пока он сейчас закончит 9 классов, а потом лето со мной проработает на стройке, а потом будет поступать в какой-то колледж там. Она, хорошо, но я вас предупреждаю, у него 4 судимости. Представляете? 16 лет, 4 судимости. Это такое, знаете, меня прямо аж страшно стало. Я думаю, вот это да, вот как я с ним буду. Вроде так хорошо, а там в серединке сидит что-то страшное. Ну, и пришлось брать. Прошло, наверное, с недельку, мы работали с ним, он приходил со школы, там его как-то отпускали, в общем, он не учился, а он был лидером в детдоме. И он как бы, весь детдом как бы под его началом был. И почему? Воспитатели очень легко и с радостью отпустили его, потому что он причинял им очень много бед. Ну и пришел в нашу семью, мы как бы создали ему условия, выделили комнату одну, хотя деточки поместились, все там чуть потеснились в другой комнате, вот. Ну и прошло время, собрание проводим, и он однажды подходит ко мне и так вот, знаете, как вот дерзко так берет так мне за грудки и говорит: «Дядя Коля, где твой Бог? Посмотри на мою руку». Я говорю: «Ну, рука тебе». А ну, у него рука так немножко вывернутая. «Это мама меня, говорит, в детстве выкинула на помойку, я ей не нужен. Вам, как, говорит, человеку, не моему родному, жалко мне стало, вы меня взяли с детдома. А где ваш Бог? Почему он меня не исцелит? Почему у меня нету мамы? Почему у меня...» «Почему то-то-то?» А потом говорит, что мне хочется, чтобы меня утром мама разбудила. Она мне сказала: «Вставай, Валера, покушай», поцеловала. Я этого не чувствовал. Я прожил жизнь в детдоме. Мне очень тяжело. Меня все время с ноги поднимали. Всегда окрики, крики. «Где Бог ваш?» Вы знаете, друзья, иной раз заходишь в тупик, не знаешь, что сказать. Ну, как ему сказать? Где Бог? Почему у него такое прошлое плохое? Почему нету мамы и папы? Ну и, знаете, так вот пришлось, много беседовал, говорил. И однажды мы ему создали условия. Жена моя стала утром заходить к нему кому-то так постучиться: «Валера, вставай на работу». Приготовила ему завтрак. На собрании говорили много. И как бы, знаете, что-то купили ему с одежды. Вот. Хотя их обеспечали, одевали их. Но мы что-то свое, подарок сделали. Вот. И, знаете, однажды на собрании он встал на колени. И покаялся. Покаялся. Тяжело было, знаете, работать с ним. Вот это вот воспитание такое. Его все время тянуло куда-то. Он везде лидерствовал. И, знаете, прожил он с нами, слава Господу. И так вот уехал поступать. Там в другую церковь примкнул. Слышу, что там и падения у него были всякие. Это вот такое было у нас. Бог никогда нашу семью не оставлял. Было так, что вот однажды я с работы прихожу, такое свидетельство, дети маленькие, у меня один в школу ходил, первый класс, а девочка еще не ходила. Ну, мы их двоих дома оставляли. Вот. Я прихожу, и с порога кричит Андрей мой, кричит: «Папа, быстрей, прорвало отопление». Отопление, скажу, прорывает там очень такое, знаете, ну, давление сильное, и на улице холодно, вот, и прорвало это отопление, говорит: «Папа, там какая-то гайка открутилась, и очень сильно вода бежит». Я понимаю, что, говорят, там у нас, когда однажды пробила труба, вот так вот возле моего дома, трехэтажка была, и вот от низу и до крыши добивает такое давление, 8 атмосфер давит. Вот. Это очень страшно, это водяная бомба. Она в любой момент, если взрывается, то уже плохо становится. Уже никак не закроешь ее. Вот. Ну и я же, знаете, по старой жизни напуган. У нас было, там уже прорвало, мы как-то там заделали. А этот забегает, думаю, ну все. Забегаю, смотрю, стоит такая большая мишка наша. И вода в ней, а труба не бежит. Я говорю: «Андрей, а почему не бежит? Ты же бежала». А он: «Папа, ты знаешь, что?» Она когда начала сильно бежать, я говорю: «Машеньке, давай встанем на колени и помолимся, потому что папа пока придет, пока мама придет, и тут затопит». И они стали вдвоем на колени и помолились. А я хоть потом подошел, так вот гаечку пальчиком затянул, и все. И перестала вода бежать. Ну, а я же сразу забегаю, беру, что у меня инструмент, газовый ключ такой, думаю, сейчас буду затягивать. Ну, поздно, братья. Затянул тот, о кому молились, затянул Бог. Я кручу, давлю, а уже затянуто, давить уже не надо. Я посмотрел, на колени молились, плакали. Вот. Дети всегда располагались вот так вот, что если согрешили где-то в школе, то приходят домой и сразу исповедуются. Как бы не держали греха в себе, не прятали. Вот. Господь, даже вот бывают трудности, всякие были у нас трудности, становились на колени, и знаете, дорогие друзья, мы чувствовали дыхание Божие. Бог прямо, вот слышно, Он дышит, возле тебя стоит. Он отвечал, Он помогал. Он никогда не оставался в стороне к нашим неприятностям. И я благодарю Господа, что Господь позволил мне побыть на этом служении миссионерском. И как бы есть такие стих такой, если помню только окончание, там так написано было, что благовестники, пришествие скоро, направляйтесь в глухие места. Бог спросит каждого из нас, что ты сегодня делал в церкви, почему ты не посетил свою жизнь вот на служение там, где тяжело, там, где требуют люди. От Усть-Неры до Якутска 1020 километров. От Усть-Неры до Магадана 1030 километров. Вот это расстояние, ну там, правда, поселочки есть, вот это расстояние, оно пустое. И в поселке, где я находился, 8 тысяч людей было. Ну, правда, поселок Вахтовый, они все старатели там на золото, золото добывают. Было 4 покаяния, приходили разные люди. Было, что и ночью приходили, поднимали меня, вот, и вызывали меня, давай мы такси пошлем, приезжай, расскажи нам, как нам жить. Жизнь иной раз кажется страшно тяжелое, а потом вот сейчас вот смотрю, это самые золотые, будем говорить, годы моей жизни, что я там прожил. Я благодарю Господа, что Он меня употребил. Аминь.